Мы поженились в Дублине, в Саттонской церкви. Так было проще всего. Примечание. Саттон. Один из районов Дублина. Конец примечания. Священник был приятелем Тома. Они в Дублине в одно и то же время учились в колледже. И не важно, что колледжи были разные. Том всего-то пару месяцев продержался на юридическом в Тринити-колледже, но успел за это время обзавестись друзьями в столице. Том мог выудить закадычного дружка даже из толпы, собравшейся на ипподроме в день забега. Все, что было нужно — разрешение на брак, церковное оглашение и что уж там требуется, чтобы жениться на пресвитерианке. Все было сделано. Вряд ли наша свадьба произвела фурор в Саттоне. Но пусть там и не было никакого шику-блеску, а все-таки к нам приехали несколько дублинских друзей Тома, а потом мы на целых две ночи сняли номер в отеле «Барри» и на второй вечер пошли танцевать в «Метрополь», потому что у Тома там в бенде играл какой-то дружок, и мы вместе танцевали почти что первый раз в жизни. Примечание. Отель «Барри». Дорогой отель, один из старейших в Дублине, расположен в историческом центре города. Конец примечания. Странно, но в его собственном танцевальном зале мы с ним и не танцевали никогда. Да и вправду странно, наверное. Том, казалось, был всем доволен и даже не заговаривал о том, что на свадьбе не было никого из его семьи. Джек приехал бы. Но он тогда был в Африке. Зато сделал брату подарок к свадьбе. Оплатил торжественный обед. За обедом Том выпил столько виски, что вечером в отеле немного что сумел, но полностью оправдал себя на вторую ночь после танцев. Он был нежнейшим любовником. Именно так. Мы лежали в нашем номере в отеле в темноте. На колледж Грин, прямо возле своего старого колледжа, он купил пачку русских овальных папирос и теперь курил их. По-моему, мне тогда было лет 25, а Тому немногим больше. «Знаешь, — сказал он, — а тут ведь очень неплохо. Интересно, смог бы я прижиться в Дублине?» «И что?» «Не скучал бы по Западу?» «Наверное, скучал бы», — ответил он, выпустив кольцо русского дыма в полумрак комнаты. «Том», — говорю я, — «ага». «Ты меня любишь?» «Еще бы! Конечно, люблю». «Это хорошо», — сказала я, — «потому что я люблю тебя». «Вот как», — отозвался он. «У тебя хороший вкус. Это значит, ты очень умная, точно». И тут он рассмеялся. «А ведь знаешь, — сказал он, — я тоже». «Что тоже?» — спросила я. «Ну, то есть я не просто так языком болтаю. Я тоже, тоже люблю тебя». И думаю, он говорил святую правду. Человек он был наипорядочнейший. Очень важно про это упомянуть. Последствия знаменитой торговой войны мистера де Валера были видны из окна поезда. Поженились мы весной, и поскольку овец тогда никто не покупал, фермеры резали ягнят прямо в поле. Примечание. Во время англо-ирландской торговой войны 1932-1938 годы, фермеров называли солдатами торговой войны. Цены на скот и другую их продукцию упали настолько, что они даже не могли ничего продать. Конец примечания. Поэтому, когда поезд проезжал эти поля, то там, то тут виднелись гниющие тушки. Тома все это очень огорчало. К власти пришли люди де Валера, а для него это было все равно, как если бы страну захватили вооруженные головорезы. захватили ту самую страну, которую они же всеми силами старались стереть с лица земли после заключения договора. Парням вроде Тома это было как острый нож по сердцу. Том был молод, только-только оперился, и уж, наверное, хотел заполучить себе эту страну, превратить ее во что-то достойное. Он был совершенно уверен в том, что де Валера, который без того пытался придушить новое государство во младенчестве, теперь и от детства его камня на камне не оставит, а, следовательно, и в люди ему не даст выбиться. И у самых крепких фермеров тогда сердце кровью обливалось, когда им приходилось забивать ягнят, а овец и вовсе девать было некуда. Тогда передушили все их мечты. «Ну, прямо что твой гребаный дурдом!» — сказал сидевший рядом Том, глядя на разоренные фермы. И уж он-то знал, о чем говорил, потому что у него мать с отцом работали в дурдоме. Да вся Ирландия сейчас один дурдом. Поэтому-то отцу Тома пришлось скроить и сшить ему голубую рубашку. Примечание. Так называемые «голубые рубашки» 1932-1933 годы, оппозиционная политическая партия. Конец примечания. И Том принялся ходить на всякие собрания и демонстрации в Слайго, чтобы понять, можно ли как-то переменить ход вещей. Был там такой О'Даффи, его звали. Он там верховодил. Раньше он управлял полицией, но потом почему-то от этой должности отошел и теперь был кем-то на вроде тех типов, Муссолини и Франко. Том им очень восхищался, потому что тот, когда был министром, пытался провести разные законы о защите детей в Ирландии. Это ему не удалось, но все-таки, и говорил он всегда так пылко, красноречиво, о том-то думал, что всех великих людей поубивали во время гражданской войны. Это он, конечно, Коллинза имел в виду. А О'Даффи всегда выступал на стороне Коллинза. Так что для Тома все в любом случае было яснее ясного. В жизни не встречало никого, кто потел бы сильнее Тома. После каждой демонстрации его рубашку выжимать можно было. Пару раз мне приходилось ее даже подкрашивать, потому что под мышками ткань становилась такой блеклой, что это было уж очень заметно. Я ни разу не видела, как Том маршировал на демонстрациях, но, как и положено жене, мне всегда хотелось, чтобы он выглядел прилично. Меж тем мы выстроили себе дом на маленьком холмистом пятачке земли на задворках Стрэндхилла. Не дом даже, а так хибарку, но зато рядом с танцевальным залом и подальше от Слайго. С другой стороны, если Тому нужно было в город, то ехать было всего ничего. Наша спальня окнами выходила на Нокнари. Оттуда была даже видна гробница королевы Медб на самой ее верхушке. Странно это было. Мы, молодая пара, лежим тут на кровати, на дворе современность, 30-е, а она лежит там, в своей постели, в своей леаба, как говорили, и спит себе там вот уже 4000 лет. Примечание. Леаба. Постель. Староирландской. Позднее значение – гробница, могила. Конец примечания. Еще с нашего шаткого крылечка открывался неплохой вид на остров Кони. И хотя высь острова его закрывала, я-то знала, что там за ним стоит металлический человек. Вечный, незыблемый. И я мысленным взором видела, как он все так же стойко и преданно указывает на глубокие воды. Полет в Рио. Цилиндр. Перед глазами всей страны стояло не узкое и беспокойное лицо де Валера, а узкое и беспокойное лицо Фреда Астера. Примечание. Полет в Рио, 1933 год. «Цилиндр», 1935 год, фильмы с участием Фреда Астера, 1899-1987 годы. Конец примечания. Самые важные шишки и те ходили в кино. Была бы это церковь, им бы, наверное, поставили именные скамьи. Но в кинозале все их меха в основном занимали балкон. Весь прочий Слайго теснился внизу. Тут был бы настоящий бедлам, но мистер Кленси и его братья служили в армии, а потому строили местных завсегдатаев, как непослушных новобранцев. Едва какой парень начинал хулиганить, как его тотчас же за ухо выводили в темную дождливую ночь. А этого мало кому хотелось. О, против поцелуев мистер Кленси ничего не имел. Он ведь был не священник. Да и что он мог поделать, когда выключали свет? Нет, то была не церковь. Там было лучше, чем в церкви. Гораздо, гораздо лучше. Только в кино можно было оглядеться и увидеть вокруг такие просветленные взгляды, какие священники да пасторы только мечтают, наверное, увидеть на лицах своих прихожан. Весь Слайго, стиснутый в потную толпу. Самые разные люди из самых разных слоев, принцы и нищие, всех их объединили эти чары. Можно было сказать, вот она, Ирландия, свободная и единая. И в кино так оно всегда и было. Хотя Том и держал меня в Стрэндхилле в карантине, ждал, пока мать совладает со своей неприязнью ко мне, но по субботам он все-таки выпускал меня на волю. Мы с грохотом въезжали в город на его маленьком автомобильчике и занимали свои места в кинотеатре, будто бы опасаясь, что если не пойдем, то пропали наши души. В кино все так и отпускали шуточки в адрес соседей, а многие парни так и вовсе костерили друг друга, на чем свет стоит. Намеки делали и насчет разных политических пристрастий, которые когда воспринимались совершенно беззлобно, а когда и вполне серьезно. И в 30-е стало заметно, как мало-помалу ситуация накаляется. О состоянии страны можно было судить по тому, какая ругань стояла в кинотеатре субботним вечером. Мистер Кленси, разумеется, соблюдал нейтралитет. Да и в целом, по-моему, не очень-то интересовался политикой. За сквернословие отсюда могли и навсегда выставить. Так что, если верить Тому, тут все было строже, чем в самом парламенте. За то, что можно безнаказанно произнести в Дойл-Эрен, тебя вон вышвырнут из карнавала, — говаривал Том. Перед фильмом всегда крутили кинохронику. И если, например, показывали новости о гражданской войне в Испании, тут же начинались смешки и шуточки в адрес голубых рубашек. И мистеру Кленси с братьями приходилось немало потрудиться, чтобы выцепить из толпы всех шутников. «Тупая деревенщина», — обычно говорил Том. «Хитрожопый народец», — говорил Джек, когда не был в Африке, хотя он и не поддерживал голубые рубашки. «Хитрожопый он этот твой дружок О'Даффи», — бывало говорил он Тому. Но Том только хохотал в ответ, потому что любил своего брата Джека и не обращал внимания на то, что тот говорил. В этом-то и заключалось самое большое очарование Тома, как друга и как брата. Добродушие у него было в крови. И еще он считал Джека гением, потому что тот получил аж 2 диплома в Голвее по геологии и инженерному делу, в то время как сам Том всего лишь 2 месяца проучился на юридическом. Все словечки Джека Том подхватывал сразу. Так повелось с давних времен, когда они были еще совсем мальчишками. Не знаю, как в эту их дружбу вписывался их брат Энус. Хотя тогда я, конечно, про бедного Энуса ничего толком и не знала. Однажды вечером на показе цилиндра я шла в дамскую комнату, как вдруг у меня на пути выросла знакомая темная фигура. Холостые мужчины, как правило, не часто позволяли себе заговаривать с замужними женщинами. Но Джон Лавелл был не из тех, кто соблюдает правила. Теперь, когда его партия надежно укрепилась у власти, он, казалось, процветал. хоть и всего-навсего косил на муниципальном жаловании чертополох по обочинам. Но все же это лучше, чем быть в бегах или хлебать арестантскую тюрю в курахе. Ему верно нравился черный цвет, потому что одевался он только в черное и потому здорово походил на ковбоя. С этим своим бледным лицом и волной темных волос для обычного дворника он недурно разбирался в жилетах. Сама я была одета в свое выходное лиловое платье, что само по себе вместо меня говорило о многом. Хотя Джону Лавеллу всегда было наплевать на то, как следует поступать, а как не следует. «Привет, Розанна! Эх, да чего же ты хороша!» Вот уж не ожидала услышать от него такое. Да и ни от кого не ожидала. Он ведь никогда даже не пытался за мной приударить. Если б не та ужасная трагедия, мы и не познакомились бы вовсе. Быть может, он все еще считал, что это я тогда привела к ним тех солдат-фристейтеров. Быть может, эти его слова, своего рода изощренная месть, но что бы то ни было, а всерьез я их не восприняла. Протиснулась мимо него и пошла себе дальше. Да и мочевой пузырь у меня чуть ли не лопался. «По воскресеньям я обычно в Нокнари», — сказал он мне вслед. «По воскресеньям в 3 часа я всегда возле Мэдб». Я вся зарделась от смущения. Рядом выстроилась небольшая очередь из женщин и девушек, которым тоже понадобилось в туалет. Но все они молчали, потому что позади нас шел фильм. На самом деле трудно было разобрать, что там сказал Джон Лавелл, но я все расслышала и надеялась, что слышала его только я одна. Быть может, он просто старался быть со мной повежливее. Быть может, он просто хотел сказать что-то вроде: «Эй, я знаю, что ты там живешь неподалеку, ну и я частенько бываю в тех местах». На танцах я его ни разу не видела. Вы учтите, что теперь я бывала в Плазе не так часто, как раньше, когда была незамужней девчонкой и могла играть на пианино, сколько влезет. Но в те времена замужние женщины не работали. В те времена мы были, что твои мусульманки. Мужчины так и старались упрятать нас по домам, выпуская только тогда, когда показывали отличный фильм. Но Джон Лавелл был не просто прохожий. Не какой-нибудь там мужлан, который пройдет мимо тебя на улице, да отпустит у тебя за спиной какую-нибудь сальность. Нет, Джон Лавелл был важный человек, потому что он знал моего отца и знал кое-что про моего отца. Можно сказать, нас связывали 2 смерти. Смерть его брата и смерть моего отца. Нам бы быть врагами, но отчего-то мы с ним совсем не враждовали. Против него я ничего не имела, даже если из-за него не была. Все это мне по сей день непонятно. Видела я его редко, а в снах он то и дело моих появлялся. В моих снах он всегда погибал от пули, как это случилось с его братом в реальной жизни. Во сне я часто видела, как он умирает. Держала его за руку, ну и все такое. Как сестра. Но с Томом я про это никогда не говорила. Не хотела. Да и что бы я сказала? Том меня любил, ну или любил меня такой, какой знал, или какой видел. Не хочу показаться развязной, но Том всегда нахваливал мой зад. Вот клянусь. «Стоит мне загрустить», — как-то раз сказал он мне, — «и я сразу думаю о твоей заднице». Не слишком романтично, но в то же время очень, очень романтично. Мужчины ведь не совсем люди, ну то есть для них всегда главнее другие вещи. Хотя, если честно, я не знаю, что там главнее для женщин. Ну или знать-то знаю, но сама того не чувствую. и самой мне вечно ужас, как хотелось Тома. Всего! С ног до головы! Не знаю даже. У меня от него голова так и шла кругом. Бывает в жизни такое, чего вечно хочется еще и еще. Шоколада вот иногда не хочется. Но вот кое-чего другого... Я любила быть с Томом. Любила быть с ним по-всякому. Обожала вместе с ним распивать чай. Уши его целовать любила. Я, наверное, никогда не была нормальной женщиной, Господи помилуй. Наверное, самая моя большая ошибка была в том, что я вечно ощущала себя его ровней. Чувствовала, что вот есть он, а вот есть я, и мы с ним вроде Бонни и Клайда, которые как раз в то время колесили по Америке, убивая людей и выражая любовь друг к другу всякими удивительными способами. Ну так и что же тогда меня дернуло пойти к гробнице Мэдб в следующее же воскресенье? Сама не знаю. Потому что меня о том просил Джон Лавелл. Нет. Я знала, что поступаю очень дурно, что совершаю ошибку. Ну а с чего лосось возвращается к себе в Гарравог, хотя перед ним открыты все моря?